«Постараюсь, капитан». Касси привстала на носочки и поцеловала моряка в щеку. «И поблагодарите за меня мистера Томпсона. Вы оба были так добры ко мне». Капитан, смущенный таким открытым проявлением симпатии, кивнул, отдал честь генералу и вышел. Наступила тишина, прерываемая лишь звуком удалявшихся шагов. На диво легких и четких для столь грузного мужчины. Эдвард так сильно стиснул руку Касси, что та поморщилась. «Надеюсь, в ваше жилище можно привести даму, мальчик мой?» «Конечно, сэр. В таком случае желаю вам счастья. У вас найдется чем заняться и без меня». Помедлив немного, он снова заговорил, и в голосе звучала странная печаль провидца, знающего, что Эдварду недолго оставаться в Нью-Йорке. «По крайней мере, вы, Эдвард, хоть что-то выиграли от этого проклятого мятежа. Уже близок час, когда бунтовщики возьмут верх. Надеюсь, вскоре увидеть вас и вашу прелестную жену в Лондоне». «Да, сэр», — только и смог выговорить Эдвард. В отличие от генерала Хау, он еще не понял, что вскоре Англия потеряет американские колонии. «Идите, мальчик мой, у меня еще много дел. До свидания, миледи. И удерживайте мужа подальше от Стейти-Айленда. Не хочу, чтобы шпага мятежника пронзила его». Касси слегка присела и позволила Эдварду увести ее из комнаты. Рука Эдварда чуть подрагивала под ее ладонью, пока он вел ее через анфиладу комнат к вестибюлю. «Так значит, это ваша жена, Эдвард?» «Кажется, я последний узнаю об этом. Черт бы вас побрал, Джон!» «Касси, это майор Андре, адъютант генерала Клинтона». «Большая честь для меня, миледи!» Майор поднял руку Касси и почтительно поцеловал запястье. Ей хватило одного взгляда настроенного офицера, чтобы увидеть в нем дамского угодника. В светло-голубых глазах сверкали неподдельная теплота и интерес, а искренняя улыбка неотразимо действовала на сердце любой женщины. «Благодарю, майор Андре». «Ну же, Эдвард, не стоит злиться по пустякам. Старик Хау лично приказал, чтобы вам не проговорились. Надеюсь, — встревоженно добавил он, — это не значит, что больше я не увижу вас, старина?» «Нет, конечно, нет». Легкая улыбка приподняла уголки губ Эдварда. «Впрочем, ближайшие несколько дней я буду занят». «Естественно. Видимо, придется попросить капитана и мне привезти жену из очередного путешествия. Уж для вас он постарался, ничего не скажешь». Он с нескрываемым восторгом оглядел Касси. «Какая красавица! И светло-желтое муслиновое платье только подчеркивает ее прелести. А эти великолепные волосы! Удивительно, что Эдвард, оказывается, женат. Но, с другой стороны, виконт никогда не был большим любителем развлечений. Возможно, известие о мнимой смерти подобной женщины вполне достаточно, чтобы любого отвратить от светских удовольствий. Интересно, сможет ли прекрасная виконтесса изменить привычки своего мужа-отшельника?» Эдвард, прекрасно понимая, о чем думает майор, поскольку тот обычно высказывал свое мнение о женщинах вслух, прижал к себе Касси. «У вас, конечно, много дел, Джон», — многозначительно заметил он. «Совершенно верно. Добро пожаловать в Нью-Йорк, миледи. Вряд ли общество позволит вам долго удерживать виконтессу в заточении. Адью, Эдвард. До свидания». И, отсалютовав приятелю, майор удалился. «Мой саквояж, Эдвард». Эдвард, непонимающе, уставился на нее. «Там все, что у меня есть, и я не могу его оставить». «О, конечно», — кивнул он и поднял саквояж. Они вышли на улицу, и Касси прикрыла рукой глаза от ослепительного солнца. «Как здесь быстро меняется погода, Эдвард!» «Не то что в Гене?» Касси недоуменно уставилась на него. Горло внезапно перехватило от страха. «Капитан Кроули сказал, что привез тебя из Генуи», — мягко пояснил он, прикасаясь кончиками пальцев к ее щеке. «Я не хочу смущать тебя, Касс. Мы сможем поговорить, когда придем ко мне». Касси кивнула. Эдвард неожиданно остановился и нахмурился. «У меня только моя кобыла Дилайла. Если ты устала, Касс, мы поедем верхом». «Нет, Эдвард, я нисколько не устала. Твоя квартира далеко? Примерно в полмили отсюда. Я живу в гостинице «Король Георг» на Уильям-стрит. Касси молча наблюдала, как он привязывается к вояжу,